Глава 21. Иван Никифорович уехал в офис на совещание. Ада Марковна пошла в столовую. «Пошли, и мы чаю попьем», — предложил Димон. «Не хочется», — призналась я. «Ну, посидишь за компанию». «Ладно», — согласилась я. «Только руки помою и отправимся». Но не успела я выйти в коридор, как раздался звонок от Фаины. «Как дела? Чем занимаешься?» «У меня два талона на распродажу в торговом комплексе «Медведь».» Без остановки затараторила жена Егора. 75% скидка. Давай сбегаем». Я глянула на часы. «Время у меня есть. А скоро лето. Очень хочется новые туфли, платья. Губная помада у них рекламируется на сайте. Самого модного цвета», словно подслушав мои мысли, вздохнула Фаина. «Очень красивая. Пока Егор из командировки не вернулся, надо успеть кое-чего приобрести. Не знаю, как Иван Никифорович, а мой супруг не способен выдержать в бутике больше 5 минут. У него такой девиз: «Хватай, что с краю, и уходим». Не дает спокойно походить. Ноет, торопит. Разве можно в таких условиях что-то найти? «Ну как, придешь? Ты где?» Объяснять Фаине, что мы временно устроились у нас дома, не следовало. Пришлось соврать. «По делам поехала в центре сейчас. До следующей встречи несколько часов. Могу приехать к тебе». «Отлично!» — обрадовалась Фая. «Жду в кафе на 3-м этаже. Мистер Зефир называется». Путь занял немного времени. Едва Фаина увидела меня, она сразу вскочила и быстро сказала: «Шагаем в штаны». «Лучше в платье», — возразила я. «Ты же их не носишь», — захихикала Рабкина. «Вот поэтому и хочу купить несколько штук на лето», — улыбнулась я. «Но если хочешь приобрести брючный костюм, нет проблем. Сначала все посмотрим для тебя, потом для меня». «Гляди», — перебила Фаина. «Бутик «Весна красна». Там всего полно. Двигаем». Рабкина схватила меня за руку и втащила в лавку. Не успела я сделать и шаг по направлению к вешалкам, как передо мной возникла девушка и улыбнулась. «Добрый день, что хотите, на какой случай одежда, в офис, на праздник, день рождения?» «Нам самое модное на лето», — объявила Фаина, «чтобы все на нас посмотрели и прямо упали». «Задание поняла», — продолжала улыбаться консультант. «Вот идеальный вариант». Продавщица выдернула из ряда вешалку. «Примерочная слева». «Одной шмотки мало», — объявила Фаина. «Несите, Таня, еще 2-3 комплекта нарядов с бижутерией и обувью». Девушка убежала. «Возьму твою сумку», — решила Фаина. «Зеркала в кабинке нет. Выйдешь в зал на себя полюбоваться, вернешься? А торбочка-то тю-тю». «Спасибо», — улыбнулась я. «Кабиночки не запираются», — продолжила Фая. «Просто занавеска задергивается. Прямо праздник для вора». Рабкина схватила мою кошелку и вышла из кабинки. Я начала рассматривать платье. Ярко-красный цвет не понравился сразу. Стану похожа на огнетушитель. Да еще узкие у запястья рукава сверху расширяются, превращаются прямо в крылья. Плюс глубокое декольте, юбка в обтяг. «Ну как?» — поинтересовалась Фая, всовывая голову в кабинку. «Не мой фасон», — отозвалась я. «Все равно надо примерить», — начала спорить Рабкина. «Влезь в то, что девочка предложила. Вдруг на вешалке гадость, а на тебе прелесть. Тут, кстати, можно нанять стилиста. Побегу, оплачу консультацию, а вось он что-то суперское предложит». Фаина опять исчезла. Сопя от напряжения, я кое-как сумела втиснуться в предложенный наряд. Решила выйти, глянуть в зеркало и сообразила, что нормально ходить не получается. Могу передвигаться лишь крохотными шажочками. Делать нечего. Ощущая себя больным пингвином, я посеменила в коридор и в конце концов оказалась около консультанта. Девушка закатила глаза. «Вау! Вы потрясающе выглядите!» «Так считаете?» — смутилась я. «Я пока не добралась до стены с зеркалами. Как к вам обращаться?» «Света!» «Татьяна!» — представилась я. «Светлана, в этом наряде неудобно ходить». «Небось, все время в брюках?» — хихикнула девушка. «Бегаете бешеной антилопой, курите, ругаетесь? Вы, похоже, начальница». «Табак и бранные слова — не мои хобби. Все остальное угадали». «Поэтому вам и некомфортно в прекрасном женственном наряде», — кивнула Светлана. «Но это легко исправить. Для начала снимите кроссовки. Принесу вам элегантную обувь. От ботинок для спорта нога стаптывается. Шлепаете стопами, как ластами. Сейчас в моде вечернее платье с ботами. Но такая фенька не всем годится». Продавщица умчалась. Я посеменила вперед, встала у зеркальной стены и заморгала. Сейчас вижу огромный огнетушитель. Его правая нижняя часть собрана в складке, приподнята и крепится к поясу. У противопожарного средства есть две бутылки, горлышки которых засунуты в мои любимые кроссовки. Кроме нижних конечностей, у ярко-красного баллона у самого верха обнаруживаются индюшачьи окорочка. Вместе их прикрепления к средству тушения пожара находятся толстые бедра птицы. Ниже они становятся тоньше, превращаются в куриные лапы, такие тонкие, с когтями. Позади меня появилась продавщица, тут же заломила руки. «Ой, ну зачем вы сюда пришли? Конечно, сейчас не выглядите красиво. Вот туфельки, влезайте!» В воздухе повис аромат дорогого мужского парфюма. «Светлана, ты молодец», — сказал приятный баритон. «Прекрасная обувь. Добрый день, госпожа Сергеева». «Это ваша женщина?» — почему-то испугалась продавщица. «Дама только что стала моей клиенткой. Она оплатила мою личную консультацию». Я наконец-то сумела повернуться на голос и увидела человека неопределенного возраста, стройного, одетого в дорогую пиджачную пару и совсем не дешевые ботинки. Галстука у него не было, воротник рубашки расстегнут. Консультант исчезла. Мы остались втроем: я, Фаина, которая нежно, словно младенца, прижимала к себе мою сумку, и элегантный сверхмеры незнакомец. «Разрешите представиться», — улыбнулся последний. «Главный управляющий этим торговым центром. Угальдин Минарьевич. Административная работа утомляет. Творческому человеку необходим отдых. Я восполняю запас своих сил, работая стилистом». Жизнь постоянно преподносит сюрпризы. Обычно я спокойно реагирую на любые приятные, неприятные, неожиданные новости, но сейчас не ожидала ни малейшего подвоха. Я пришла в магазин с желанием купить обновку и встретила Угальдина Минарьевича. «У вас есть брат?» — неожиданно выпалила я. «Карагандин».